Глава 23. Месть. Хрёрику повезло, если такое можно назвать везением. Копье угодило в зерцало Хрёрикова доспеха. В круглую пластину из отличной стали, посеребренной от ржавчины, с наложенным поверх медальоном из золота и эмали. На медальоне лик святого Димитрия. Доспех был рамейской работы. Не будь Хрёрик язычником, можно было бы подумать, что это святой уберег его. А так просто повезло. Хрёрика швырнуло на палубу, но наконечник копья не смог пробить зерцало, соскользнул, вскрыл пластины панциря, пропахал грудь конунга, сломал два ребра и на полпяди погрузился в тело пониже правой ключицы. Хрёрик вырвал копье левой рукой, зажал рану ладонью и продолжал командовать Хирдом, не озаботившись тем, чтобы хотя бы перевязать рану. Это потом дорого обошлось конунгу. Час спустя он свалился из-за потери крови. Однако к этому времени все, кто мог двигаться самостоятельно, уже были на берегу, прихватив с собой все ценное, что можно унести на себе. Их осталось 44, считая ходячих раненых. Остальные ушли в Валхаллу в пламени горящего красного сокола. По счастью, Сигурд не стал их преследовать на берегу. Вероятно, решил, что его главный обидчик убит. Рагнарсон видел, что попал, и куда попал, тоже видел. А еще он знал силу собственного броска. С 30 шагов Сигурд Змееглазый пробивал насквозь и стальной панцирь, и то, что внутри, да так, что наконечник копья вылезал из спины не меньше, чем на 5. Когда наступило время прилива, люди Сигурда стащили дракар с мели, прошли мимо догорающего остова красного сокола и двинулись домой, к Сёлунду. Им достался неплохой трофей, второй дракар Хрёрика, однако он не мог восполнить потери. Корабль, протараненный соколом, затонул сразу, и тот, который взял на абордаж Кнор, тоже спасти не удалось. Когда корма сокола ударила в борт Кнора, Кнор ударился о бок Сигурдова дракара с такой силой, что доски его разошлись, и он не смог удержать на плаву себя и тяжело нагруженный Кнор Хрёрика. Сигурду оставалось лишь радоваться, что большая часть его хирдманов сумела спастись. Но он не радовался. Захваченных в плен людей Хрёрика Змееглазый отвез в Оденце и отдал жрецам Одина для жертвоприношения. Тех, кто не умер в пути. Сам дракар Рагнарсон продал, но это не восполнило и трети убытков, не говоря уже о погибших воинах. Вдобавок Сигурд получил жесточайший разнос от папы Рагнара за то, что решил отомстить лично за пустяковую обиду. За пустяковый по меркам Рагнара штраф и бездарно потерял людей и корабли. А еще больше я жалею, что потерял союзника, который оказался сильнее моего сына и покрыл мой род позором, заявил Рагнар Ладброк. «В чем позор, отец?» — возмутился Сигурд. «Я победил его и убил». «С тобой была почти 1000 хирдманов», — рявкнул Рагнар. «Вчетверо больше, чем у Хрёрика Сокола». До сих пор все знали, сотня воинов Рагнара или его сыновей стоит 200 хирдманов любого вождя Севера. А Хрёрик взял с тебя 1 к 1. 2 дракара за 2 своих. Когда их было вчетверо меньше? Когда об этом узнают люди, мы станем посмешищем. Ты опозорил меня. Ты опозорил имя, которое носишь. Что скажет твой дед, Сигурд Кольцо, когда Хрёрик Сокол сядет с ним за один стол в Валхале и расскажет, как бился с его внуком и взял с него железную цену, равной своей, хотя вас было вчетверо больше? Что скажет мой отец, когда услышит такое на перу героев? Сигурд молчал. Гнев и стыд боролись в нем. Каждое слово ранило больнее, чем обида, полученная на суде конунга всех данов. И то была не последняя обида Сигурда до того, как я имел сомнительную честь быть ему представленным. О разговоре Сигурда и папы мне рассказал Ивар, когда папы Рагнара уже не было в живых, а Сигурд, я бы сказал, он простил кровь, которая была между нами. Не из доброты, ради мести. Но это случилось позже, а сейчас мне предстояло дослушать до конца историю разбитого Хирда. 35 воинов, способных сражаться, и их вождь, не способный самостоятельно встать с ложа, но по-прежнему вождь, который в несчастные минуты просветления говорил уцелевшим хирдманам, что и как им следует делать. А следовало им плыть в Гордарику, к Гостомыслу. Хрёрик был уверен, что ладожский князь будет верен клятве, несмотря на то, что удача отвернулась от будущего зятя. Свадебный дар принят, время назначено, а что жених вполне может и помереть, не имеет значения. «В Альдейгие Сигурд нас не найдет», — сказал Хрёрик. И хирдманы с ним согласились. Тем более, что для варягов Альдейгия, Ладога — почти дом. Конунг сказал: «Плывем в Гордарику», и велел купить корабль, который доставит их туда. Трувор не стал с ним спорить, но людям сказал: «Мы не будем покупать дракар. Мы возьмем его у того, кто нам должен». И неописуемую по дерзости и храбрости операцию придумал тоже Трувор. Ночь выдалась отличная, такая, о которой только мечтать. Темно, ветрено, но без дождя. Все уже было проверено, разведано. Еще в полнолуние Хара-стрекоза вместе с Синером Цепкие Пальцы, молодым даном, лишь дважды ходившим в Вики, нанялись в помощники купцу-ирландцу, шедшему в гард Сигурда Рагнарсона с грузом олова. Представились финнами, плату попросили умеренную. Купец взял их охотно. Так вышло, что сразу четверо его моряков куда-то запропали. Может, убили их, а может, напились и заснули. Купцу они были не родичи, наемные, так что искать он их не стал. Еще и денег сберег. Расчет предполагался по возвращении домой. Хару с Синером для дела выбрал Трувор. Молодые, никто их не знает. Хара, правда, ходил с Рагнаром и сыновьями на франков. Но в то время Хара был безусым и юным, а сейчас оброс светлой бородкой. Сходу не узнаешь, а приглядываться к нему хирдманы Сигурда не станут. Ни к чему им. Во фьорде Змееглазово купец задержался на неделю. Пока сторговался, пока продал, пока набрал нового товара. В общем, у Хары и Синера было достаточно времени, чтобы осмотреться и пообщаться с местным населением. И гавань смотреть, и выходы из нее. Целью разведчиков были Сигурдовы корабли. Отличные корабли, знакомые по битве близ Хедебю. Ожидали, что среди них будет и Хрёриков, тот, что захвачен в бою, но его не оказалось. Много интересного узнали лазутчики. Например, что Сигурд скоро собирается в Вик, но ждет, когда разрешится от бремени его нынешняя жена. Хочет узнать, сын ли родится. За неделю Хара и Синер примелькались. Даже втайне от своего нынешнего работодателя договорились с мастером-корабельщиком, что тот возьмет их на работу. Попозже, когда с ними рассчитается прежний хозяин. Мастер брал парней с охотой, убедился, что с делом оба знакомы не понаслышке. Через 7 дней Харра и Синер отплыли и покинули купца там, где он их нанял, потому что пропавшие моряки обнаружились. Похмельные, безденежные, ничего не помнящие, но живые. Дальше сложнее. То есть с Харой и Синером все просто. Они вернулись с попутным к норам и приступили к работе на верфи. А вот группе захвата, 22 отборным хирдманам из уцелевших, пришлось добираться до места на рыбачьих лодках и в основном по ночам. Однако добрались, высадились и встретились в условном месте с Харой. Успели как раз вовремя. На следующий день у Рагнара Лодброкка появился еще один внук. Сигурд по этому поводу объявил большой праздник и назначил выход в море через 3 дня. Действовать решили на вторую ночь. Самое время. Праздник в разгаре, а все корабли практически готовы к походу. Хара и Синер Цепкие Пальцы пришли за своими сразу после наступления темноты, и теперь вместе с остальными смотрели сверху на пришвартованные у пристани дракары. «Может, все ж возьмем самый большой?» — азартно предложил Хара Стрекоза, за что тут же схлопотал тычок от Трувора. «Тише, Дрэнк! Да кто нас услышит? Они ж пьяные все!» «Собаки тоже пьяные!» — проворчал Трувор. «Не самый большой, а самый быстрый!» — совсем тихо произнес Оспак Парус. «На самый большой у нас рук не хватит!» 3 часа спустя 24 воина, 12 скандинавов и 12 варягов все еще глядели со 100-метровой высоты на прекрасные в своем совершенстве тела спущенных на воду дракаров. Тех было 8, в том числе и самый большой, 48-весельный, о котором говорил Хара. «А какой, по-твоему, самый быстрый, Оспак?» — спросил Хара. «Вон тот, крайний», — вмешался Синер цепкие пальцы. «Забыл, что ли? Если бы он не сел тогда на брюхо, мы бы с тобой уже в Валхале пировали». «Это ты в Валхале, а я в Ирии», — внес поправку Хара Стрекоза. И схлопотал еще один тычок по увесистее. «Рот закрой», — буркнул Трувор. «Пора, братья. Хара, Синер, двигайте вниз. Вас здесь знают. Проследите, чтобы никто из местных не попался». Городок спал. Умаялись. Половину последней луны все его обитатели, и рабы, и люди, трудились без продыху. Подготовка к дальнему походу — тяжелая работа. А уж поход Сигурда Конунга у этого не забалуешь. Видит все и всех, и не зря славит самым жестоким из Рагнарсонов. Даже более жестоким, чем старший брат Ивар. Сигурд в гневе даже своих не щадит. Сначала работа на пределе сил, а потом праздник, который, если подумать, праздник только для знатных. Остальным та же работа, особенно трелям. Никто, кроме псов, не заметил чужих. Да и псы брехали лениво. Праздник и для них праздник, обожрались. Луна серебрила змеиный изгиб фьорда. Боевые корабли никто не сторожил. Когда 4 взобрались на борт дракара, заметила их только спавшая на палубе чайка. Ветер дул с берега. Превосходная ночь. 4 распределились по кораблю. Через некоторое время вновь встретились. «Весла все, парус Насти тоже», — доложил Синер. «И для починки все есть. Инструмент, парусина». «У тебя что, Витмит?» — спросил Трувор. «Припасов нет, воды нет, оружейные ящики пустые», — сообщил Витмит. «Не беда», — твердо решил Трувор. «Дракар в порядке, это главное. Зови остальных, когда луна зайдет». Луна зашла. 30 минут спустя освобожденный от швартовов дракар сдвинулся с места. Бесшумный и невидимый, несомый ветром и подталкиваемый легчайшими касаниями весел, корабль отделился от пирса и канул во тьме. Ориентируясь по звездам, звукам, теням и советам Хары, который прошел этим путем 2, Ольбард успешно вывел дракар из фьорда и взял курс на восток. К восходу корабль был уже в нескольких милях от фьорда, а когда солнце на ладонь поднялось над горизонтом, сменивший хозяина дракар вошел в небольшую бухту, принадлежавшую одному из ярлов земли Скона. Ярл этот сумел договориться с Рагнарсонами и потому остался ярлом, но любил нового конунга не больше, чем чудом оставшийся в живых тюлень, пощадившего его кита-убийцу. В бухте Трувора и остальных ждали товарищи и раненый Хрёрик Конунг. Здесь же загрузили все необходимое для дальнего похода. А поход действительно был дальним, потому что путь пролегал не вдоль побережья, а через открытое море. Похищенный дракар должен был исчезнуть бесследно. И у них получилось. А можно сказать и по-другому, у Трувора получилось. Идея-то была его. Вот и сейчас Трувор тоже пришел не просто так, с идеей. «Я говорил с Конунгом», — сказал он. «Хрёрик не держит на тебя обиды». Пока народ пировал, мы уединились в моей ложнице, то бишь в спальне. Удачно получилось, что мы с Зарей предавались любви не здесь. Трувор бы наверняка учуял. «С чего бы князю на меня обижаться?» — прищурился я. «Это он меня предал, а не я его». «Ты нам нужен. Ты и твои люди. Нас совсем мало, волк, а твой маленький хирт, он большого стоит». Я ухмыльнулся. «Теперь ты нас хочешь нанять? Недешево выйдет». Трувора слегка перекосило. Он стерпел, но я понял, что опять перегнул палку. «Прости», — повинился я. «Не должен так с тобой. Я жизнью обязан твоей крови». «Вильт рассказал, как тебя нашли», — кивнул варяг. «Твоя удача по-прежнему велика». «Интересно, что еще рассказал Вильт?» «Я должен, Трувор. И если ты хочешь, чтобы я замирился с князем Рюриком, я сделаю. Ради тебя». «Я хочу», — кивнул варяг, — «но не только это».